Сделайте так, чтобы все вышли победителями. В искусстве заключать сделки я описал, каким образом приобрел владение Хилтон в Атлантик-Сити, теперь известные как Трамп-Марина, за 320 миллионов долларов. Это была самая рискованная моя сделка того времени, а история попала на первые полосы газет, потому что за этой собственностью охотился также Стив Уин, крупнейший владелец казино в Лас-Вегасе, который пошел по пути враждебности и предпринял попытку поглощения, прежде чем Хилтон выбрали меня в качестве своего рыцаря на белом коне. Мне нравятся все мои отели в Атлантик-Сити, но, оказавшись в городе, я предпочитаю останавливаться в Трамп-Марина, потому что это была победа, которой стоит гордиться. Она напоминает мне о важнейшем правиле заключения сделок. Все должны остаться победителями. В этом триумфе не было привкуса горечи. Однако события носили действительно драматичный характер, особенно когда на сцену выступил Стив Уин. Переговоры превратились в поединок боксеров-тяжеловесов, и я искренне наслаждался каждой минутой. Думаю, что-то подобное испытывал и Стив. Во всяком случае, мы и по сей день остаемся добрыми друзьями. Достаточно любопытно, что мы оба стали прототипами для снимавшегося компанией HBO фильма об Атлантик-Сити. Я читал сценарий, и он содержит немало намеков на меня и Стива. Многое понято совершенно превратно. Стив, в сущности, послужил катализатором, позволившим и мне, и компании Хилтон получить то, что мы хотели. Проиграл ли в результате сам Стив? Нет. Я получил вожделенную собственность, но и Стив процветает. Битва за эти владения укрепила его репутацию и, возможно, помогла ему перейти к еще более крупным сделкам. Если фильм компании HBO когда-нибудь выйдет на экран, не верьте глазам своим. На какой бы другой канал вы ни переключились, он даст вам более точное представление о реальности. В хорошей сделке все стороны выходят победителями.